Глава 28. Проклятый след. Как только он принял свою жажду, его тут же выбросило из этого состояния. Он лежал на полу, весь взмокший. Вновь пережитые дни подкосили даже его. В статусе висели два дебафа. Деморализация. Описание. Ваша воля слаба, и вы будете наносить на 21% меньше урона. Энергия снижена на 15%. Длительность 10 минут. Слабость. Описание. Ваше здоровье снижено на 10%. Скорость снижена на 30%. Длительность 10 минут. «Ты нашел то, что искал, посланник?» Голос шамана вывел его из прострации. «Я... наверное... не скажу, что именно это искал, но сейчас мне стало как-то легче, что ли. Словно то, что давлело надо мной многие эти годы, теперь исчезло. Наверное, стоит сказать спасибо. Хоть вы меня и не предупредили о том, что произойдет. Мало кто по собственной воле решит столкнуться со своими внутренними демонами. Но те, кто в итоге побеждают, всегда приобретают нечто ценное. Не так ли, Ворон?» «Кто ты?» Уиллу не давало покоя, что система смогла достать его воспоминания из жизни и вплести в игру. Это могло повлиять на психику пользователя. «Я просто старый шаман племени хоргов. Ничего более». Спокойная улыбка словно подтверждала его слова, и Ворон понимал, что не стоит добиваться ответа. «Что ж, мне пора идти. Может, еще увидимся?» Уилл действительно собирался уйти, когда его остановили. «Постой. Пока ты пребывал под действием зелья, я почувствовал на тебе старый след проклятия. Ты недавно боролся с кем-то одержимым некой фиолетовой аурой?» «Верно. Это была большая крыса в Скиавре, что в нескольких километрах отсюда. К чему вопрос?» «Хех. Порой судьба благоволит храбрым, а ты, несомненно, храбр. С этим не поспоришь. Слаб, но храбр. Может, твое появление было предначертано?» «Ну да, прямо игровой механика и предначертано». Слабо улыбнулся про себя Уилл. «Ближе к делу, шаман». «Хорошо. В нашем лесу недавно появился проклятый зверь. Скорее уж не зверь, а монстр. Он охотится в ночи и никогда не нападает на большие отряды, из-за чего мы не можем его убить. Пошлите приманка кого-нибудь одного и сидите в засаде, пока монстр не попадет в ловушку. В чем же проблема?» «Мы пробовали, но он искусно избегает всего этого. Мы даже отправляли одного самого сильного воина из хоргов, капитана Дрейрока. Но монстр словно чуял его ауру мощи и избегал с ним столкновения. Неделю Дрейрок путешествовал по лесу, но монстр так и не напал. А чем тогда могу помочь я?» «А, на мне след проклятия, который должен привлечь существо, так?» «Вы правы. Есть один момент. А как я с ним справлюсь? Я не капитан, как его Дрейрок, и недостаточно силен пока для борьбы с проклятым зверем». «Ха, действительно недостаточно, но как-то же вы убили одного проклятого». «Хитростью, как еще?» — вздохнул Уилл. «Хитростью и удачей». «Ясно. Значит, вам нужно стать сильнее». «Это очевидно, шаман. Кстати, а почему ты не можешь его убить?» «Я привязан к этой земле и не могу уйти далеко. Так что пока единственный вариант — это вы, посланник. Стань сильнее и убей эту тварь, заражающую лес». Вам предложено задание «Монстр в ночи». Цель — убейте проклятого зверя и принесите его голову в качестве подтверждения. Задание для уровня 65+. Награды 15000 ХР плюс 90 золота. Плюс 47 очков расположения у шамана Грхката. Возможность выбрать бижутерию на свой класс. Примечание. В случае убийства монстра с уровнем ниже необходимого, вы получите дополнительное вознаграждение. Принять? Да? Нет? «Да, но я определенно не полезу непонятных кому, не подготовившись». Пока он читал сообщение от системы, ему пришло уведомление о новом письме. Письмо было от Светлого Ужаса.